Глава 13. «Так, товарищи люди и товарищи нелюди», — улыбнулся Сергей. «Давайте ложиться спать, время уже позднее. Денек выдался насыщенным, а без отдыха мы далеко не уедем». Все поднялись и стали расходиться. «Архонт, чем там Гришаев занят?» — спросил Сергей. «Руководил разгрузкой машины. Привезли серебряные емкости, алюминий и образцы воды. Сейчас он идет сюда». «Передай, чтобы тоже спать шел. Утром поговорим». «Хорошо». Подошла Нед. Сергей притянул ее к себе и поцеловал в щечку. «Ты где спать собрался?» — спросила она. «Здесь, на диванчике. Или есть другие предложения?» «Есть. Пошли ко мне». Как только рассвело, Нед проснулась и, не обнаружив рядом Сергея, пошла его искать. Он нашелся на кухне. Сидел и строчил карандашом по листам бумаги. «Не спится?» — поинтересовался Сергей, не отрываясь от работы. «Выспалась уже. Что пишешь?» «Берию хочу загрузить и прочие наркоматы, чтобы меньше хер страдали». «Ядерная бомба?» — спросила девушка. «Вот этого хотелось бы избежать или оттянуть на как можно более дальний срок. Скорее намечаю направление, которое надо осваивать. Смешно сказать, одна из богатейших стран по запасам нефти будет бешеные деньги тратить на топливо по ленд-лизу». «Без бомбы мира не будет», — возразила Нед. «Холодная война тоже не сахар. Можно и без ядерного оружия обойтись». «Плазменных пушек и лучевого орудия я что-то тут не наблюдаю. Или ты знаешь, как это оружие сделать?» «Нет, конечно. В мое время такое считалось фантастикой. А ты подробностей не знаешь?» «Откуда? Тайна за семью печатями. У нас оружие лучевое, вроде лазерного, больше в ходу было. У противников из Америки плазменное. Арабы гаусс-винтовки предпочитали». «Понятно. Гиперзвук использовали?» «Мы в космосе воевали, там нет звука. Любая гаусс-винтовка или пушка гиперзвуковая по определению». «Но тогда ты знаешь, что гиперзвуковое оружие не обязательно делать с ядерной боеголовкой. И так хорошо бабахает». «Тут сверхзвук проблема, а ты про гипер говоришь», — иронично заметила Нед. «Если знать, куда копать, то это не такая большая проблема. На чем вы летали в космосе? Антигравитация?» «Нет, ее так и не изобрели. Реактивные двигатели, правда, не такие, как тут. После изобретения компактных источников энергии перешли с детонационных на ионные двигатели. И то только в космосе. Выхлоп такого двигателя сам по себе оружие неплохое. Подписали конвенцию, соответствующую между государствами». «Как детонационные двигатели работают, знаешь?» «Нет», — вздохнула девушка. «Я совсем бесполезная, получается?» «Это тебе так кажется. Нет бесполезных людей. Есть люди, занимающиеся не своим делом», — с оптимизмом заметил Сергей. «Чем ты занималась до того, как записалась в армию?» «В институте училась на психолога». «У вас еще остались институты?» — удивился Сергей. «Да. А почему тебя это удивляет?» «Ну, нейросети, чипы с базами знаний. Или врут в нашей фантастике?» «А-а-а! Ты про эти произведения, в которых описана космическая цивилизация. У них достаточно купить такой чип и разучить его, как сразу становишься специалистом?» «Да, именно про них». «Туфта это все. Мало иметь под рукой справочник, нужно уметь с ним работать. Понимать, что ты в нем хочешь найти, и понимать, что же ты нашел. Очень много взаимосвязей между любыми данными. Так просто их в голову не запихнешь. Нейросеть — это как компьютер в твое время. В нем все есть, но это надо найти». «К сожалению, в твоей нейросети не все», — заметил Сергей. «Компьютер, отключенный от сети, тоже немного полезного содержал», — парировала Нед. «Сдаюсь. Убедила». Сергей оторвался от писанины и поднял обе руки вверх. «Так что ты говорила про психолога?» «Как я понимаю, там направление как блох на собаке. На какого именно психолога ты училась?» «Я закончила только два курса, так что мои знания ограничены только общей психологией». «Теперь прикинь, как соотносится общая психология вашего времени с передовой психологией этого времени», — после недолгого раздумья произнес Сергей. «Здесь Фрейд еще психолог первой величины, а не старый извращенец, как некоторые считали уже в наше время». «Может, и извращенец, но вклад он свой внес. Ньютон тоже закон всемирного тяготения корявенько написал, но его при этом никто не ругает». «Опять сдаюсь. Ты здесь больший специалист, чем я», — улыбнулся Сергей. «Что-то ты часто сдаваться начал?» С подозрением посмотрела на него Нед. «Слаб я оказался перед твоими чарами». Сергей перешел на серьезный тон. «Давайте переодели. Психология — очень важная наука, это ты не будешь отрицать. Профессиональный отбор — это раз. Тесты на IQ у вас проводят? Не такие, как в ваше время были, из-за использования нейросетей. Но почти повсеместно требует результат тестирования», — ответила девушка. «Вот видишь, здесь тоже надо начинать отбор проводить. В летчики, в моряки, в командиры, да просто в руководители. Всего не перечислишь», — продолжил Сергей. «Совместимость сотрудников в психологическом плане для плодотворной работы — это два. Бывает, гнида попадется в коллективе, и хана всей работе. Натаскивание специалистов на распознавание лжи — это третье. Не везде можно вампира посадить. Да им это вряд ли интересно будет». «Тут бы я поспорила», — возразила Нед. «В Москве им понравилось всех на уши ставить. Как отличить правду от лжи, у меня нет никаких методик. Это спецкурс, и изучается он намного позже». «Если постоянно есть конфеты, то они быстро надоедают», — возразил Сергей. «А насчет определения лжи поговори с Роной и другими вампирами. За столетия они всякого насмотрелись. И многие, я уверен, определяют, когда человек врет без помощи дара». «Как предлагаешь все это записывать?» «Так и пиши. Не упоминай никаких фамилий. Пиши вместо этого: из заслуживающих доверия источников стало известно или нами установлено, что...» «Примерно так. Главное, вспомни рабочие методики. Хрен с ним, с обоснованием». «Можно попробовать», — задумчиво проговорила Нед. «Сережа, создай какое-нибудь плетение», — без перехода жалобно попросила она. «Боишься, что способность исчезнет?» — улыбнулся девушке Сергей. «Смотри». Он медленно создал плетение светляка и напитал его энергией. «Подожди, давай еще раз», — попросила Нед, выйдя из-за стола и встав поближе. Развеяв светляк, он начал создавать еще один. «Стоп!» — скомандовала девушка и стала рассматривать неактивированное плетение со всех сторон. «Теперь медленно его активируй», — попросила она. Сергей выполнил просьбу. «Как ты создаешь само плетение?» «Силой мысли, силой воображения. Я могу не рисовать его поэтапно, а просто сразу создать, если оно небольшое. Иногда плетение лучше создавать полностью не сразу, а блоками. Многие блоки являются относительно стабильными, не развеиваются какое-то время. Блочная система удобнее и быстрее, особенно если плетение очень большое». «Как этому научиться?» «Начни с простой линии. Она, конечно, быстро распадется, но главное, появятся нужные навыки. Потом только останется их постепенно усложнять и оттачивать». «Покажи еще что-нибудь». «Смотри». Сергей создал малое исцеление, но не стал его активировать. «Видишь блочную структуру?» Дальше он объяснил назначение всех блоков. Показал урезанный вариант, используемый для зарядки воды. Потом было продемонстрировано плетение динамического щита с таким же подробным объяснением. Затем последовал стационарный щит. «Только ты учти, что динамический щит привязывается к ауре, а стационарный — к месту. Он постоянно активен, жрет кучу энергии. И я не знаю, как он поведет себя в этом мире», — продолжил объяснение Сергей. «Еще что-нибудь показать?» «Скрытый отвод глаз», — попросила девушка. «А эксперименты с новыми плетениями надо ставить тебе. Ты не можешь прямо навредить, поэтому опасное плетение у тебя просто не получится создать». «Возможно, ты права». Сергей создал плетение скрыто без напитки его энергии и долго объяснял назначение разных блоков. Затем последовал отвод глаз. «Пока хватит, чтобы загрузить нейросеть», — ответила Нед. «Делись бумагой и карандашами. Буду продвигать психологию». Было еще раннее утро, но Сталин еще не отдыхал. Благодаря живой воде работоспособность всего аппарата управления страной и войсками резко выросла. Можно было вообще работать несколько суток без перерыва. Но, вняв указаниям Сергея, всех в приказном порядке отправляли спать минимум на 2 часа в сутки. Все же мозгу тоже требовался отдых. Зазвонил телефон. Сталин снял трубку и поднес к уху. Выслушав говорившего, распорядился: «Пусть заходит». В кабинет вошел Берия. «Товарищ Сталин, операция завершена успешно. Поставленные задачи выполнены почти полностью». «Почти?» «Гудериана не удалось захватить. Его не оказалось на месте», — ответил Берия. «Захвачены 10 высокопоставленных офицеров его штаба. Много различной документации». «Кого еще захватили, Лаврентий?» — поинтересовался Сталин. «Командующего 9-й армией Германа Гота, командующего 4-й армией Людвига Кюблера и командующего 4-й танковой группой Эриха Гёпнера. Взято в плен дополнительно 32 высокопоставленных офицера и также много документации». «Молодцы», — Сталин встал из-за стола. «Теперь надо ждать реакции. Фотографии на месте сделали?» «Да, товарищ Сталин, все заснято», — ответил Лаврентий Павлович. «Пока немцы не отреагируют, в печать, чтобы ни слова не попало. Гостю сообщили?» «Нет пока, товарищ Сталин. Ждем возвращения вампиров», — ответил Берия. «Что говорят наши люди? Чем он сейчас занят?» «Архонт теперь передвигается под усиленной охраной, одетый в полный рыцарский доспех». «Боятся?» — спросил Сталин, усмехнувшись. «Скорее берегут ценного человека. Гостя тоже видели в подобном доспехе, но более легком», — возразил Берия. «Также он завел близкие отношения с гражданкой Нед. Спят в одной комнате и часто целуются». «Это давно не секрет, Лаврентий, но и пользы нам от этой информации немного. Производство живой воды расширяется. Воду, что мы доставляем из Грузии, он успевает обработать и превратить в живую. Есть возможность немного увеличить объем, но пока не хватает тары. Сейчас воду возим самолетами. Железнодорожный состав скоро подготовят к отправке. По его прибытии проблема с водой будет на какое-то время снята». «А почему воду доставляете из Грузии?» – удивился Сталин. «Гость говорит, что вода Боржоми лучше всех подходит из присланных ему образцов», – ответил Берия. «При том же количестве воды можно вылечить в 1,5 раза больше раненых. Соответственно, требуется меньше тары для ее перевозки». «Что-то еще?» «Да, товарищ Сталин. Была выделена партия платины из Гохрана. Гость из нее изготовил несколько тиглей для лаборатории кристаллографии. Также он изготовил 6 автоклавов высокого давления из модифицированного алюминия. Все это отправили туда же. Заведующий лабораторией товарищ Шубников обещает завалить всю страну искусственными сапфирами». «Это ему мы выделили дополнительные средства на исследование и производство по просьбе гостя?» «Да, товарищ Сталин». «Вот только нам не нужно столько искусственных сапфиров». «Это лишь малая часть работ, которые выполняет Шубников в лаборатории. Те же автоклавы используются для выращивания искусственного кварца, необходимого для радаров и радиостанций. Там идут важные исследования по компонентам радиотехники и датчиков для гидроакустики. Сапфиры в основном забирает гость. Кроме того, идет подготовка групп Судоплатова для работы за рубежом. Решили не откладывать в долгий ящик фигурантов по Манхэттенскому проекту». «Решили уничтожать?» – спросил Сталин. «Только в крайнем случае. Если откажутся перебраться к нам», – ответил Берия. «Благодаря гостю у нас реально есть чем их заманить. Не только деньгами». «Что слышно про желающих омолодиться?» «Пока тихо, товарищ Сталин. Времени еще мало прошло. Скорее всего, выжидают, кто решится первым, и посмотрят на результат. После этого можно ожидать наплыва клиентов». «Я вас понял, товарищ Берия. Можете быть свободны». Сергей привычно сидел на кухне и писал. Рядом стояла коробка с остро отточенными карандашами. Напротив сидела Рона и смотрела расфокусированным взглядом в никуда. На миг ее взгляд стал осмысленным. «Твоя проснулась. Сюда чуть ли не бегом бежит», — сообщила она Сергею. «Что-то рано сегодня», — приподнял голову он. «Вот у нее и спроси». «С добрым утром, радость моя», — повернулся Сергей к открывшейся двери. «Ты чего так рано?» «Нейросеть закончила обсчет твоих плетений», — выпалила девушка, усаживаясь на стул. «Уже интересно», — Сергей отложил карандаш в сторону. «Рассказывай». «Можно из имеющихся блоков скомпоновать другое плетение. Нейросеть вычислила взаимосвязи, точки входа и выхода энергии и управляющих сигналов». На одном дыхании выпалила «нет». «Для соединения некоторых блоков нейросеть предложила переходные модули. Исходя из общих принципов, вычисленных эмпирическим путем, они должны также сохранять устойчивость некоторое время». «Меня уже пугает твоя нейросеть», — задумчиво произнес Сергей. «Если она за тебя еще и думает...» «Не тормози, я штурмовик и взломщик, у меня просто обязан стоять мощный эвристический модуль. Думать он точно не умеет, но сделать анализ и предложить решение по некоторым вопросам — это пожалуйста». Нед нахмурилась. «Все понял и осознал», — улыбнулся Сергей. «Как ты мне сможешь показать этот переходный модуль? Пространственное черчение энергетикой ты пока что не освоила. «Легко», — Нед протянула руку и взяла один карандаш из коробки. «Следи за кончиком карандаша и запоминай». Девушка начала вычерчивать в воздухе перед Сергеем объемную фигуру из воображаемых линий. «Запомнил?» — спросила она, положив карандаш. «Не только запомнил, но и узнал. Этот модуль применяется для стыковки магии огня и магии воды. Это я, как баран, уперся в магию жизни и смерти. Полностью получившееся у тебя плетение сможешь начертить?» «Зачем?» — удивилась девушка. «Сейчас покажу тебе остальные переходные блоки. Назовем их P1, P2 и так далее. Потом просто набросаю тебе, какой блок, где стоит, используя твои же названия. А дальше?» «Дальше я понял», — усмехнулся Сергей. «Теперь скажи, что за плетение мы собираемся делать». «А я разве не сказала?» — спохватилась Нет. «Динамический щит, не задействующий ауру». Вампиры с задания начали прибывать ближе к вечеру. Усталые, но довольные. У каждого в одежде были вшиты крупные кристаллы сапфира. На обратном пути вампиры широкой полосой прошлись по линии фронта, собирая разлитую энергию. Последней прибыла группа Крона. «Как прошла операция?» — спросил его Сергей. «Нормально. Жаль, что столько тел пропадает». «Ничего. Передохнете денек и поедете по лагерям и прочим злачным местам. Гришаев обещал скоро документы все для вас привезти». «Отдохнуть не помешает», — согласился Крон. «Нам бы мяса свежего, да вина хорошего». «Сейчас уже поздно», — сказал Сергей. «А завтра возьмете с утра грузовики, вместе с Нет съездите и закупите, что нужно». «Кому что нужно?» — спросила подошедшая со спины девушка. «Крон хочет завтра праздник устроить по случаю удачной вылазки. Надо затариться всем необходимым. И на кухне припасы обновить не помешает». «Деньги брать со счета?» «Да. Сколько там?» «Около десятки». «Думаю, хватит». «Вообще-то я говорю о миллионах», — уточнила Нет. «Понял я, о чем ты говоришь», — Сергей притянул девушку к себе и чмокнул в нос. «Просто настроение хорошее, без потерь обошлись». «Сережа, нам нужна связь». Девушка прижалась к нему, поднырнув под руку. «Ты никаких разговорных амулетов не умеешь делать?» «Не было такой магии в прошлом мире. Я тебя удивлю, но и электричества как явления там тоже не было». «Как это?» — удивилась Нет. «Это же фундаментальное явление». «А вот так. В ваше время уже разобрались, что такое электричество?» «Но это же всем известно», — она посмотрела на Сергея, как на слабоумного. «Ага, это такая фигня, которая берется из розетки», — улыбнулся Сергей. «Не забивай голову. Скажу лишь, что в мое время не было четкого объяснения природы электричества. А в том мире его не было вообще. Хотя химические реакции, которые вроде бы тесно связаны с обменом электронами, протекали вполне себе нормально». «Но нервная система вся завязана на электричестве», — возразила Нед. «Не на самом электричестве, а на ионообменных процессах, что не одно и то же с электричеством из розетки», — ответил Сергей.